вооруженному достижениями передовой науки, чужды и не нужны христианские таинства. Конец книги. Запись произведена с Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. 1980 год. Читала Щевелева.